Глава 49. Ирина. Целую неделю мы живем с Игорем. Он держит слово и не давит, не пристает, не пытается качать права. Мама постоянно, при каждом удобном случае цепляет его. Но Вертинский, который не отличался особым терпением раньше, стойко выносит ее реплики и лишь иногда возражает. Но скорее так, для галочки. Кирилл до сих пор в больнице, и пока новости неутешительные. Состояние у него тяжелое. Пару раз приезжает друг Егор, которого я тоже, к сожалению, не помню, хотя, со слов Игоря, мы были знакомы раньше. Отдельное место в моей жизни занимают моменты, когда Игорь возится с дочкой. Сейчас он много работает, над чем не говорит. Иногда он уезжает и может пропадать весь день. Единственное, что я знаю, люди, которые мне угрожали, сейчас не знают, где Вертинский. Я недоверчиво отнеслась к этой информации, и лишь поэтому бывший муж признался, что для всех он формально умер. Я сначала не поверила, а потом полночи не спала, представляла, что это ведь могло быть и по-настоящему. Тот мужчина, который приходил ко мне в больницу, явно не шутил. Возможно, именно поэтому я тихо радовалась, что Игорь проводит с Лизой время. Боялась, что однажды он может не вернуться. Боль от его измены жила во мне, но она будто поблекла на фоне тех проблем и страхов, что были куда реальнее. Я не помнила нашего счастья, лишь отдельные вспышки. Вероятно, поэтому душа и не болела так, как должна бы. Дочка, между тем, радовалась каждый раз, когда папа проводил с ней время. А мама ненавязчиво повторяла, что такое надо пресекать. Ведь Игорь банально манипулирует ребенком. И хотя я знала, что она хотела как лучше, не могла с ней согласиться. Я видела, что Игорь искренне любит дочь. Но каждый раз, когда Лиза проводила время с отцом, я невольно возвращалась мыслями к Олесе, которая так настойчиво демонстрировала свою беременность и связь с отцом ребенка. У Игоря будет ребенок от другой женщины. Другой малыш. Не Лиза. Из-за того, что память ко мне так и не вернулась в полном смысле, в мыслях царит беспорядок. Я то хочу разругаться с Вертинским, то наоборот, мне кажется, что моя амнезия – это шанс для нашей семьи. За эти дни я так измучилась, что уже всерьез думала сесть и поговорить с бывшим мужем про наши отношения. Он единственный, кто рассказал мне правду, и я хотела узнать больше. Да, скорее всего, подробности принесут мне боль и переживания, но пусть уж лучше так. Убирая мусор в ведро, вижу, что пакет уже полный. И, завязав тот, иду в коридор, чтобы выкинуть его. Открыв дверь, выхожу на лестничную клетку. Мусоропровод здесь находится за лифтами, а квартира у нас самая дальняя, так что нужно пройти почти весь этаж. Слышу, как звякает лифт. Разъезжаются двери, а у меня застревает пакет и никак не влезает в контейнер. Громкий цокот каблуков. Морщусь от неприятного звука. Едва закрываю крышку мусоропровода, справившись с пакетом, как слышу голос Игоря. «Олеся, ты что здесь делаешь?» Я боюсь пошевелиться. Даже дышу едва-едва, прислушиваясь к тому, что происходит за поворотом. «Что-то ты мне не рад, Игоречек!» Раздается голос Олеси, и у меня в груди холодеет. «Это она! Совершенно точно, это она! Та самая девушка, которая беременна от Вертинского и которая пыталась столкнуть меня с лестницы!» Слышится какая-то возня, вскрик. «Ты совсем сдурел?» «Куда рванула?» «Только тронь!» — кричит Олеся. «И тогда это похоронит тебя!» Повисает молчание. Я осторожно выглядываю из-за угла и вижу, как Игорь стоит напротив Олеси. Дергаюсь обратно, боясь, что меня заметят. «Думаешь, твой шантаж сработает? Не вышло по-хорошему, решила так меня добиться. Сколько раз мне тебе сказать, что я не буду с тобой? Ты мне не нужна, и между нами ничего не будет». «Фу, как грубо!» — самоуверенно смеется Олеся. «Хорошее же у тебя отношение к матери своего сына». «Мой он или нет, еще стоит выяснить», — рычит бывший муж. «А бумажки свои можешь знаешь, куда запихнуть». «Что, и даже не посмотришь?» — ехидничает эта тварь. «Или ты правда думаешь, что твой маскарад хоть кого-то обманул?» «Очнись, Вертинский, ты на прицеле. И если хочешь выбраться из этого дерьма, будешь делать то, что я скажу. На, почитай». Дальше снова тишина. Слышу шелест страниц. Я все жду, что Игорь пошлет ее. Иррационально хочу убедиться, что он не питает к ней ничего. Даже если и сама не собираюсь с ним быть. Мне так хочется, чтобы эта гадина умылась. Стискиваю зубы, старательно гася злость. Нельзя, нельзя себя выдать. «Ну и кто тебе помогал во всем этом?» — мрачно спрашивает бывший муж. И уже по его голосу я понимаю. То, что принесла Олеся, не шутки. Иначе бы он отреагировал по-другому. «Какой же ты все-таки идиот!» — фыркает она. «А знаешь, разводить тебя было очень интересно и приятно. И тебя, и твою дуру жену. Вы оба такие доверчивые и недалекие, что это было очень весело». Ошарашенно прислоняюсь к стене. Ноги дрожат. «Что значит «разводить»?» «Поясни». «Теперь это уже не важно. Но раз ты сам не понял...» «Думаешь, это очень оригинально? Поймать мужика на живот?» — усмехается Вертинский. «Правда надеялась, что я прибегу к тебе после этого? Тогда ты слишком недалекая. Впрочем, это всегда было видно». «Можешь думать что угодно, но я добилась многого. Пусть не все вышло так, как я хотела, но... награда все равно очень даже хороша, Игоряш. Даже такого верного мужика, как ты, можно уложить на лопатки. Всего несколько капель, и вуаля! Ты уже сам обманулся, решив, что трахаешь жену. А потом поверил во все и сам сожрал себя. Твоя идиотская самоуверенность и гонор не позволили тебе пойти к твоей святой Ирочке и во всем признаться. Ты настолько предсказуем, что мне оставалось только давить на нужные кнопки, да вовремя подливать тебе нужное пойло. Ты сам загонял себя все дальше, давя на любимую женушку». «Ах ты, тварь!» — ревет Игорь. «А ну стой!» — кричит Олеся. «Только тронь меня, и завтра же твою тупую брюхатую жену заберут!» «Ты же сама беременна!» — ошарашенно выдает муж. «Как ты?» Олеся заливисто смеется. «Да, Игорь, ты непроходимый идиот. Нет никакого ребенка. И не было». «Ты же сама говорила, что мы...» «Чудеса медицины, дурак. Я же сказала», — фыркает Олеся. «Я с удовольствием наблюдала за твоими мучениями. Затем, как страдает Ирка, которая за этот год меня уже достала», — ядовито произносит она. «Знал бы ты, как я наслаждалась каждым днем, когда вы оба корчились и мучились. У тебя был шанс по-хорошему выполнить все, что я прошу. Теперь будет по-плохому». «Кто тебя нанял?» — рыкает Игорь. Слышу шорох, вскрик, но я боюсь выглядывать. Закрываю рот ладонью. «Господи, неужели это все правда?» «А ну говори!» «Да пошел ты! Ты заплатишь! Если бы не случайность, твоя жена бы сдохла еще тогда!» «Ты травила мою дочь!» «Да, и делала это с радостью, понял? Вы оба заплатите за все!» После этих слов я уже не могу оставаться на месте. Шагаю туда, где лживая Мегера рассказывает страшные вещи. Но в этот момент перед глазами плывет. Я оседаю на пол, а в голове взрывается калейдоскоп картинок. Ужас, который сковывает меня. Я заперта в машине. Живот болит, кажется, у меня кровь. «Вам помочь?» С трудом поворачиваюсь к окну и вижу девушку. «Помогите». «Я люблю тебя, Ира», — шепчет Игорь, прижимает к себе, а я смущенно опускаю взгляд. Мы танцуем. Звучит красивая медленная мелодия, я в белом платье. Кажется, вокруг много гостей, но я никого не вижу, кроме него. Любимого мужчины, который стал моим мужем. «Я так боялся вас потерять!» Бледный Игорь сидит рядом с постелью, держит меня за руку. «Я не мог вас потерять. Просто не мог». У меня нет сил даже ответить. Лишь слабая улыбка. Все, на что меня хватает. Вдруг дверь открывается, и на пороге появляется девушка. Она смущенно смотрит. «Простите, я, наверное, не вовремя. Просто хотела убедиться, что с вами все в порядке. Так испугалась за вас. А еще я видела вашу дочку, и она такая чудесная». «Лиза», — улыбаюсь, глядя на малышку. «Давай назовем ее Лиза». Муж согласно кивает, склоняется над дочкой. «Мне нравится». «А еще... Слушай, я подумала тут. Хочу предложить Олесе стать ее крестной. Согласен?» «Зачем?» «Она ведь нас спасла. Если бы не она... Она ее ангел-хранитель». «Ира, ты слишком сильно с ней сблизилась. Я понимаю, это был страшный момент. Но мы ведь мало ее знаем. А ты хочешь сделать Олесю членом семьи», — хмурится муж. «То есть ты против?» Разочарованно вздыхаю. «Мы ее не знаем». «Так давай узнаем». «Я подумаю». «Смотри, что я принесла нашей крошечке», — радостно произносит Олеся, проходя в детскую. «Два месяца — серьезный возраст». Она подмигивает. Лиза забавно огукает и тянет ручки к игрушкам, которые достает Олеся. «Не волнуйся, Ир, я все постирала и простерилизовала», — заверяет она меня. «Все чистое». «Ир, ты чего?» Олеся обеспокоенно садится рядом. «Ты чего плачешь? Случилось что-то?» «Игорь, да, поругались?» «Что?» «Я даже не понимаю сразу, о чем она». «Нет, Лиза, посмотри». Показываю ручки малышке в красной сыпи. «Мы к врачу ходили уже не раз, но она только руками разводит. Чуть становится легче после лечения, и все по новой». «Ничего себе!» — охает Морозова. «Знаешь что? У меня есть один знакомый профессор. Очень помог моей подруге. Хочешь, дам телефон?» «Конечно! Спасибо тебе!» Обнимаю ее, испытывая искреннюю благодарность. «Олесь, спасибо, что привезла лекарства!» «Благодарю ее. А ключи?» «Ой, я их в машине оставила, в сумке другой». Растерянно вздыхаю. «Давай потом отдам». Игорь ругаться будет. С сомнением говорю, а Лиза начинает капризничать. Время поджимает, нам нужно уже выезжать, иначе опоздаем к началу приема. «Ладно, давай потом тогда». «Давайте, удачи вам, завтра заеду. Хорошо, моя лапочка?» Она наклоняется к Лизе, ласково треплет по щечке, и мы уходим. «Ира, ты очень рискуешь!» В очередной раз ворчит мама. «Да почему?» Лиза возмущенно машет руками, пытаясь достать погремушку. «Потому что не нравится мне эта Олеся. Чего она у вас вечно трется дома?» «Так она помогает мне, с Лизой сидит. Она же ее крестная мама». «Да, но ненормально это. Молодая девушка, а вместо того, чтобы свою жизнь строить, в вашей прописывается. У нее что, нет своих братьев, сестер или родителей?» «Нет, мам, никого нет. Наверное, поэтому мы и подружились. Она же спасла нас, забыла? Если бы не Олеся, то Лиза бы не родилась. Да и я. Благодарность — это хорошо. Но сколько прошло? Полгода? Пора бы и честь знать». «И что я должна сделать? Выгнать ее? После всего, что она сделала для нашей семьи? Я не понимаю, как это сделать, мам. Это же будет подло. Олеся очень одинокая, работает много». «Ненормально это, Ир, такая вот вовлеченность в чужую семейную жизнь. Неспроста это. Знаешь, как легко мужика увести». Хмурюсь от того, куда сворачивает разговор. Впервые мама вот так в лоб высказывается про подругу. «Если Игорь настолько ненадежный, что его можно увести, то зачем мне такой муж, мам?» «Ох, глупая ты еще, Ириша. Дело твое. Но будь настороже, дочка». А после еще и еще. Картины, сцены, видеоролики. Я будто на ускоренной перемотке смотрю фильм. Воспоминания смешиваются, выскакивают вперед, сменяют друг друга, путаются. Меня начинает тошнить. Перед глазами плывет. Где-то вдалеке слышу какие-то голоса, потасовку, ругань. С огромным трудом поднимаюсь на ноги, держусь за стену. В голове только одна мысль. Там тварь, травившая нашу дочь. Мразь, которая разрушила нашу семью. Но когда я заворачиваю за угол, на площадке уже никого нет. Прислоняюсь к стене, держусь из последних сил. 5 лет воспоминаний обрушиваются на меня, накладываясь на то, что было после травмы. Эмоции, которые я испытывала тогда, сносят, причиняют боль, душат. На глазах слезы, а руки дрожат. В горле пересыхает, и я не могу даже вдохнуть полноценно. Меня будто душит кто-то. Рвано хватаю ртом воздух. Становится до удури страшно, и, оседая, я в последний момент чувствую, как меня кто-то подхватывает и не дает упасть.